Я никогда не производил впечатления человека, у которого все к этому шло. Я тихушник. Я никогда не демонстрировал ничего. Это слагаемое моего характера, возможно, недостаток. А были среди друзей те, кто перестал подавать вам руку? Нет. Уйдя из семьи, вы делили имущество? Нет, я купил жене квартиру, все, что было, оставил. Как можно делить то, что я покупал ей в свое время, драгоценности и вещи какие-то? У меня есть комплекс вины своего отца, который оставил в свое время меня одного. Я чувствую, вы обижены на близких. Это значит, что вы не поддерживаете никаких отношений с ними, а у вас-то потребность общаться есть? Как сказать? Сын поздравил с днем рождения. Вот внучка — это боль моя. Я люблю ее очень. Она кажется мне моим продолжением. Как бы вы охарактеризовали ваше душевное состояние? Я думаю, что выгляжу лучше, я в форме, у меня ум с сердцем в ладу. Марина для меня подарок судьбы. Не знаю, как спросить. У вас серьезная разница в возрасте, или вы не считаете, что человек с вашими деньгами не бывает старым? Любовь можно купить ненадолго. Надолго купить любовь никому не удавалось. Олег Павлович, вы не задавали себе вопроса, который неизбежно задают себе мужчины, оказавшись на вашем месте? Надолго ли это, хотите спросить? Точно. Я думаю, что никогда не отягчу близкого человека собой. Гордыня во мне велика. Я никогда не позволю женщине, которая будет со мной, находиться в статусе сестры милосердия. Помилуйте. Я живу методом проб и открытий. Мне просто весело заниматься этим делом, жизнью. Ведь в этом есть главное чудо, подарок судьбы. У меня есть возможность жить. Вот и все. Это ни с чем не сравнимо. Поверьте, для меня не в тягость будет после того, как мы закончим наш разговор с вами, пойти и вымыть эти чашки. Это я не к тому, что я такой демократ, а к тому, что я привык обихаживать себя. Уже много лет, с момента первого выезда за границу, стираю свое белье, носки, сам все делаю. Во всяком случае, я могу сказать, что комфортность бытия всегда была для меня подарком, а не правилом жизни. Я знаю, что такое голод, знаю, что такое воровать от голода. В общем, я никогда ничего не боялся. Но у вас такой темперамент, Олег Павлович, что я думаю иначе поставить вопрос. Может быть, не Марина, а вы ее оставите? Я буду с человеком до тех пор, пока не станут тягость. Я вообще не прекрасно душный. И довольно трезво смотрю на себя. Я не подарок. Я эгоист. И для меня, повторяю, работа есть способ существования, что для близких радостным быть не может. А сейчас почему вы не спешите домой, а третий час подряд беседуете с журналистом? Уже полночь, между прочим. Потому что вы задаете вопросы. А еще потому, что та, к кому я мог бы стремиться, ночью занята на съемках. На самом деле я думаю, что просто всему отмерено свое время. Если мне дано испытать это, новую жизнь, я должен ее испытать. А потом посмотрим, на что я гожусь и на что имею право. Дай Бог, я думаю, что в конечном итоге природа одаривает нас разными способностями, в том числе и способностью любить. Я и фаталист, к тому же я вижу круг дел, который должен сделать. Я жизнью своей оплачиваю свои слова. И весь вопрос о том, чтобы иметь мужество сказать себе, что на сегодня ценности поменялись. Начинать ли новую жизнь на склоне лет или не начинать, каждый решает для себя сам. Подлинную цену этому шагу глупость или удача назначит сама жизнь.